прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Понял я, что мне нужна одна лишь ты одна. Этот день нам вспомнится не раз, я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас, жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Мечтал о счастье я таком, я о нем не знал. Даже целый век с тобою вдвоем мне, наверное, мало. Благодарен я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будешь мне нужна всегда одна лишь ты. Лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя.